Я вжал осколок в ямку на шее, и тут сын Аиста поднял веки, и его кровь залила мне глаза. Я ослеп, я обрел свободу. Не успел я проморгаться, как с мистером Ашоком все было кончено. Кровь струей выплескивалась из горла, словно у обезглавленного мусульманами петуха. От чахотки умираешь куда дольше и в куда больших муках, уверяю вас. Я оттащил тело в кусты, ополоснул в луже руки и лицо, достал из свертка у своего сиденья белую без рисунка майку с одним единственным английским словом и переоделся. Взял из золоченой коробки салфетки, тщательно вытерся, отцепил с торпеда картинки с ликом богини и сыпал на мистера Ашока, так, на всякий случай, вдруг помогут его душе на небе. Повернул ключ зажигания, нажал на газ, и моя прекрасная Honda City, вернейшая моя сообщница, отправилась в свою последнюю поездку. Рука моя потянулась было выключить стинга и замерла на полпути. Теперь я могу слушать музыку, сколько влезет. Ровно через 43 минуты передо мной замелькали огоньки и завертелись разноцветные колесики вокзального автомата-предсказателя. Я стоял и думал, может, вернуться за Дхарамом? Ведь полиция точно арестует его как сообщника. Мальчика посадят в тюрьму. А что делают дикари-сокамерники с юнцами вроде него, объяснять не надо, сэр. Но если я сейчас отправлюсь в Гургаон, то потеряю слишком много времени. Кто-нибудь может наткнуться на тело, и тогда добыча, я покрепче сжал портфель, достанется не мне. Я в нерешительности присел на бетонный пол. Слева от меня раздался писк. Пластиковая корзинка качалась, будто живая, и из нее показалось улыбающееся смуглое личико крошечного мальчика. Справа и слева от корзинки расположились двое чумазых бездомных, мужчина и женщина. Их усталые глаза смотрели в никуда, а ребенок радовался жизни, шлепал ручками по луже, брызгал водой на прохожих. «Потише, малыш!» — укорил я его. Он весело взвизгнул и плеснул на меня. Я поднял руку. Мальчишка юркнул вглубь своей корзинки, она вся затряслась. Я нашарил в кармане монетку в одну рупию, убедился, что именно в одну, и пустил по полу в направлении малыша. Затем вздохнул, встал и, кляня себя, зашагал прочь от вокзала. «Сегодня, Дхарам, тебе посчастливилось». Седьмая ночь. «Вам хорошо слышно, господин Дзябао?» Нарочно сделал погромче. «Сегодня министр здравоохранения объявил о своих планах по борьбе с малярией в Бангалоре. К концу года с малярией должно быть покончено. Городским чиновникам дано указание работать без выходных, дабы эта болезнь безвозвратно канула в прошлое. На искоренение малярии ассигновано 45 миллионов рупий. Первый вице-премьер объявил сегодня о планах борьбы с голодом в Бангалоре. С голодом должно быть покончено за 6 месяцев. К концу года ни одного голодающего ребенка в городе не останется. Ради достижения этой цели все чиновники выступят единым фронтом. На искоренение голода выделено 500 миллионов рупий. По словам министра финансов, в бюджете выделена специальная статья расходов на внедрение высоких технологий в деревенский быт. Такими вот новостями всеиндийское радио пичкает нас ночь за ночью, а завтра с рассветом это еще и в газетах появится. Люди проглотят и не поперхнутся. Потрясающе, да? Ну, хватит про радио. Выключу-ка я приемник, посмотрю на люстру для вдохновения. Вэнь, дружище, сегодня я закончу свое повествование. Утром за йогой... Да, я просыпаюсь в 11 и сразу за часовые упражнения. Мне пришло на ум, что рассказывать-то осталось всего ничего. От преступника в розыске до одного из столпов бангалорского общества рукой подать. Кстати, о йоге. Берусь утверждать, что для предпринимателя очень недурно начинать свой день с физических и дыхательных упражнений и медитации. Уж и не знаю, как бы я без йоги справился со стрессами, от которых в моем долбанном бизнесе никуда не денешься. Предлагаю включить йогу в число обязательных предметов в китайских школах. Однако к делу. В бегах человек жив не страхом единым. В жизни скрывающегося от полиции тоже есть свои маленькие радости. Я составил в голове план, как попаду в Бангалор, еще когда подметал осколки бутылки на парковке. Прямой поезд отпадал категорически. Попадешься на глаза кому не надо, и полиции мигом станет известно, где тебя искать. Надо петлять, пересаживаться с поезда на поезд, путать следы. Конечно, Дхарам был обузой. В одной руке тяжеленный красный портфель, в другую вцепился мальчик. Я разбудил его, вытащил из-под накомарника и сказал, что у меня отпуск, и мы едем на юг. Но от своего плана я не отступил. Мы двигались к Бангалору зигзагами. Третий день поездки. Хайдарабад. Город в Южной Индии. Административный центр штата Андхра-Прадеш. Не выпуская из рук красный портфель, стою в очереди в вокзальной чайной. Успею выпить чашечку до отхода поезда. Дхарама я оставил в купе стеречь наши места. На потолке сидит геккон. Поглядываю на него с опаской. Хоть бы смылся куда-нибудь, пока не подошла моя очередь. Геккон кидается влево, замирает на мгновение на большом бумажном листе, наклеенном на стену, и пропадает из виду. Это не просто лист бумаги. Полицейский плакат. Мой полицейский плакат. Уже прибывший в Хайдарабад. Смотрю на него с гордой улыбкой. Улыбка моя длится всего секунду, господин Дзябау. В Индии все делается через пень-колоду. И рядом с моим портретом пришлепан другой плакат о двух кашмирских террористах, разыскиваемых за взрыв в каком-то людном месте. Можно подумать, я тоже террорист. Полная дурь. Чувствую на себе чей-то взгляд. Какой-то парень, заложив руки за спину, поглядывает то на меня, то на плакат. Меня пробирает дрожь. Стараюсь отодвинуться от плаката, но уже поздно. Парень подбирается поближе ко мне, хватает за руку и всматривается в лицо. Спрашивает, а что там написано на этом плакате? Сам прочти. Не могу. И тут до меня доходит, в чем дело, что ему нужно. Он смущен. Но что безграмотному остается, как не обратиться за помощью к умеющему читать? По выговору мне становится ясно, что парень, как и я, из мрака. Это люди, которые разыскиваются на этой неделе, объясняю я. Вот эти двое террористы из Кашмира. А что они натворили? Школу взорвали, убили 8 человек детей. А усатый? Он стучит согнутым пальцем по моей фотографии. Этот малый их поймал. Как это ему удалось? Делаю вид, что читаю текст, наклоняюсь поближе к плакатам и шевелю губами. Тут сказано, что усатый шофер, эти два кашмирца сели к нему в машину. И что? Шофер сделал вид, что не догадывается, кто они, и принялся возить по Дели. Потом остановил машину на темном участке дороги, разбил бутылку и перерезал им глотки. Вот так, чиркаю пальцем по фото террористов. Ух ты! А что это была за бутылка? Из-под английского спиртного, очень крепкая. Знаю, каждую пятницу покупал такую для хозяина. Называлась Смирфон. Смирнов, поправляю я, но он не слышит. Внимание его приковано к плакату. Ни с того ни с сего он кладет мне руку на плечо. Знаешь, на кого похож парень на плакате? На кого? Он ухмыляется. На меня. Перевожу взгляд с него на фото, а ведь правда. И я хлопаю его по спине. Говорю вам, лицо с плаката подошло бы доброй половине мужчин в Индии. Мне стыдно перед этим безграмотным бедолагой. Тут же вспомнился отец, и над ним, наверное, вот так же насмехались и издевались грамотные седаки. И чтобы хоть как-то загладить вину, угощаю парня чаем, прежде чем вернуться в вагон».